Первое. Каждую неделю две теплые ванны из отвара овсяной соломы по 15 минут и попеременно две такие же холодные по 1 минуте или же сильное обмывание. Второе. Два раза в неделю полное обмывание холодной водой ночью или утром при вставании. Ежедневно он принимал маленькую щепотку белого порошка, смотри вторую часть. Это лечение длилось 3-4 недели. Затем он применял 1-2 раза в неделю полное обмывание или принимал полуванну. Сухотка. Сухотка отличается от чахотки тем, что в последнее разрушение начинается от одного органа, легкого, горла и так далее. При сухотке же весь организм представляет развалину. Обыкновенно ищут причину сухотки в почках, в животе и в другом. Большей частью до вскрытия трупа определить ее нельзя. Нас обманывают самые верные признаки. Первое. Один довольно полный мужчина отличался завидным здоровьем. Образ его жизни и диета были совершенно нормальны. Вдруг он стал замечать, что его силы и полнота исчезают. У него начали сильное головокружение, и он не решался стоять на месте, не имея опор. Ужаснее всего было то, что когда он ходил или стоял, ноги его не ощущали твердой опоры. В 6 недель больной потерял в весе 72 фунта. Этот красивый, здоровый мужчина шатался из стороны в сторону, как надломленный тростник или высохшее безжизненное дерево. Лекарства не помогали, больной ждал близкой смерти. В таком состоянии настроения явился он ко мне. Я его просто не узнал, хотя это был мой хороший знакомый. Я сам сомневался в возможности его излечения, но все-таки посоветовал ему попытать последнее средство — обратиться к воде. Нужно было укрепить организм. Ежедневно больной ходил 2-3 раза босой по мокрой траве или по мокрым камням. Ежедневно он накладывал себе верхний и нижний компресс и раз в неделю носил испанский плащ. Кроме того, каждую неделю он принимал 2 полуванны и 1 короткое обертывание. Затем вместо полуванн полные холодные ванны в течение 1 минуты и теплые с 2 переменами, каждая по 1 разу в неделю. Кроме того, раз в неделю полное обмывание. Для полного излечения от болезни и исключения возможности ее рецидива, повторения, я посоветовал 1 холодную полную ванну, 1 обливание верхней части тела и колен и время от времени испанский плащ. Уже после первой недели убыль сил прекратилась, и началось восстановление сил. Порцию пива я уменьшил с 5 стаканов до 2. Пищу советовал питательную, но простую. После 2-месячного лечения больной был совершенно здоров и возвратился к своим обычным занятиям. Теперь он еще крепок и здоров. Второе. Одна мать семейства, здоровая и цветущая, в короткое время потеряла здоровье и силы. Ее уже приговорили к смерти, так как никакие средства не помогали ей. Тогда она прибегла к помощи воды. В течение 2 недель она 2 раза в неделю носила по 1 часу мокрую рубаху и 2 раза в неделю принимала полуванну. Силы ее несколько увеличились. После этого 1 короткое обертывание и 1 полное обмывание в неделю. Последнее она должна была делать утром, встав с постели, и опять возвращаясь после этого в постель. Женщина эта совершенно выздоровела. Иногда можно заметить, что такие больные принимают, по-видимому, слишком много пищи, так что больной их организм не может распределить и переработать ее правильно. Поэтому появляются вредные последствия, ожирение, застой крови, накопление болезненных соков и так далее. Правильное водолечение регулирует принимаемое, выводит ненужное, исправляет кровообращение и укрепляет организм. Возможен еще один случай. Пища принимается, но не усваивается как следует. Органы слабы, вялы, бездеятельны и не способны к работе.